Когда боцман Никанор Иванович узнал, что за неудачу ему полагается усекновение головы, говорил «ой» и садился в растерянности на плаху, палач назидательно пренебрежительным тоном поучал его: «Зачем же вы так некультурно поступаете? Вот вы на нее садитесь, а потом будете голову класть». Палач был очень пунктуален, и когда, взмахнув топором над клиентом, глянул на часы, тотчас опустил топор и вывесил табличку: «Плаха закрыта на обед». Палач был мощный детина, касая сажень в плечах. Но когда, приступая к обеду, он снимал рубаху, то оказывался тщедушным фитюлькой, касая сажень была накладная. Не теряющий надежды спастись, боцман звонил по телефону своему приятелю Савелью, чтобы тот напомнил ему его самые смешные анекдоты. Этот номер весь шел на смех. Я произносил только несколько слов, слушал, что говорил мне Савелий, и начинал неудержимо смеяться. Трудность номера заключалась в том, что в эти несколько минут непрерывного смеха характер его не должен был повторяться. Мне удавалось показать все стадии и особенности смеха. Когда боцману все-таки приходилось идти на плаху, объявлялся подлинный утес. Я тут же снимал парик, усы и костюм и просил у царя разрешения посмотреть на Несмеяну, чтобы вдохновиться для шуток ее красотой. Царь разрешал. Я поднимал покрывало, взглядывал на Несмеяну и, не говоря ни слова, шел к плахе, клал голову и говорил: «Рубите! Впрочем, постойте! Может быть, она в профиль немного поинтереснее?» Но и после созерцания профиля еще более решительно подходил к плахе: «Рубить». Дело кончалось тем, что палач рубить голову отказывался. «Но не могу же я ему голову рубить, когда я у него в джазе работаю», — признавался он. На что царь Горох отвечал: «Ничего я с тобой не могу сделать. Я сам у него в джазе работаю». Вся свита и даже сама Несмеяна признавались, что они из джаза, а настоящая царевна Несмеяна — это лишенный юмора зрители, который всегда имеется на любом концерте. Мы старались, чтобы каждая наша программа, даже просто концертная, была насыщена юмором и смехом. Без шутки не представляя себе ни концерта, ни жизни. И это нам чаще всего удавалось. С нами охотно работали самые остроумные авторы того времени. Всю мою жизнь наблюдал я странный парадокс поведения публики. Как бы ни был интересен концерт или спектакль, на несколько минут до последних реплик или нот кто-то обязательно бросается за галошами. С этим бороться, пожалуй, еще труднее, чем с театральными кошками. И вот в одной из программ мы сделали такой финал. Когда с мест сорвались первые нетерпеливцы, я сказал: «Вы знаете, зачем они бегут? А вот зачем. Из колосников на сцену спустились галоши, шапки, зонты, пальто. А что там творится, знаете?» И в зал начал транслироваться гардеробный шум с удивительно нелепыми и потому смешными репликами. «А что из этого получается?» — спрашивал я. И через секунду появлялся на сцене в изодранном пальто, всклокоченный и с безумными глазами. Не могу, правда, сказать, чтобы это оказывало отрезвляющее воздействие на торопливых зрителей. По-моему, они несутся в гардероб до сих пор.